Глава 3. Первая победа за явным преимуществом. Градусов 20 мороза точно есть на улице. Придется передвигаться от магазина к магазину быстро и рысью. Еще я хорошо помню про пару детских кафе по пути, в которых можно погреться и угоститься блинами. Первым делом я захожу в универсам «Москва». Он через дорогу от дома, метрах в 100 от подъезда. Полки заставлены крупами, трехлитровыми банками с соком. Помню, что они в 92-м остались единственным, не подорожавшим товаром в магазинах. Еще грузинским чаем. Есть и конфеты в свободной продаже, в коробках и хорошо знакомые мне прозрачных пачках по 200 граммов. По 72 и 82 копейки. Подороже почти шоколадные, подешевле более простые на вкус. Хлеб по 16 копеек и два вида батона пекут в самом городе, на своем хлебокомбинате. В будущем его обанкротят и распродадут. Моему знакомому, который там числится директором, суд даст 8 лет условно за такие дела. Теперь на полках для хлеба в супермаркетах лежат его десятки видов, подозрительно напоминающие по вкусу вату, рассыпающиеся сразу же на крошки, похожие на комбикорм. Такова она плата за настоящую свободу. Выбирать всяких многообещающих болтливых проходимцев вместо надежно проверенных и одобренных в обкоме людей. Теперь, правда, их одобряют в другом месте, но принцип отбора остался тот же. В прозрачных холодильных витринах лежит мороженая рыба, несколько сортов, какое-то мясо, три вида сыра, российский, костромской и еще какой-то забытый, пошехонский, большими полукругами, сливочное масло огромной головой. Красной рыбки свободно так не купишь, свежей и соленой, как в супермаркете, да и икра в дефиците. Конечно, разница именно между витринами социализма и капитализма меня потрясает. Здесь сотни товаров, там десятки тысяч, и все в красивых обертках так и запрыгивают в корзину, ссылаясь довольно часто на советское качество. Какой-то выбор продуктов все же есть, и родители наверняка при каждом визите в универсам радуются где-то глубоко про себя внутри своему решению уехать поближе к цивилизации от широких волжских просторов и зоны для особо опасных преступников около города, приносящие в городскую жизнь свою блатную романтику. Эти же масло с сыром, уже нарезанные, завернутые в бумагу и взвешенные, лежат в корзинах, которые время от времени выкатывают женщины и девушки в белых халатах. Корзины обычные, почти такие же, как и сейчас. Товар быстро расхватывается народом, и сразу же растут очереди на трех работающих сейчас кассах. В нашем городе советская торговля высоко несет знамя своих последних достижений. Все магазины превратились в передовые универсамы с кассами на выходе и корзинами для покупателей. В 7 классе мы с моим лучшим приятелем Стасом, таким рисковым, но продуманным парнем, придумали и проверили технику безопасного воровства из магазинов именно на этих конфетах в пачках по 200 граммов. Такая мальчишеская удаль, чтобы проверить себя в рисковом деле, почувствовать этаким Робин Гудом наоборот и поесть волю красиво упакованных в блестящие обертки шоколадных конфет. На входе в каждом магазине стоят ящики с отделениями, где можно оставить свои сумки или вещи, чтобы не носить их по магазину и не подвергать потом возможному досмотру на кассах. Обычное, ничем не закрываемое отделение, в которое советские люди кладут свои вещи, уходят бродить по залу магазина самообслуживания и стоять в очередях. Сейчас такие ящики в супермаркетах тоже есть, только уже с дверцами и хлипкими замками, закрываемыми на ключ. Ничем не примечательную сетку с кошельком и рублем в нем мы оставляли в таком отделении на входе. Потом заходили в магазин с другой сумкой и, положив в нее быстро намеченную пачку шоколадных конфет, проходили через кассу, как бы сделав вид, что ничего не брали. А если тормознут с пачкой конфет, говорили, что забыли деньги в той сетке, которая лежит в ящичке. Это в том случае, когда глазастая продавщица заметит, что у тебя что-то лежит. Тогда можно сослаться на свою забывчивость. Только потом придется купить пачку. Обычно продавщицам Не до этого, чтобы проверять сумки у приличных на вид подростков с независимым видом, проходящих через кассы. Три раза получилось наесться конфет бесплатно, а на четвертый раз пришлось заплатить, однако потом живой интерес к таким подвигам пропал. Себя проверили и хорошо, готовы морально к очень серьезным делам в будущем. Да и конфеты что-то приелись. После целой пачки даже на двоих едоков во рту становится приторно. А в животе как-то нехорошо, начинает подташнивать, это ощущение я даже сейчас помню. Какие-то конфеты все же не совсем качественные оказались на сахарине каком-то состряпаны. Снабжение в нашем городе серьезно лучше налажено, чем почти по всей необъятной стране. Всегда есть какая-нибудь колбаса по 2,20-2,30 рублей за кило. Даже апельсины попадаются время от времени. Сыры, пары видов и сливочное масло в наличии всегда. Воровства мало, уголовной братьи в городе почти нет, и влияния она никакого здесь не имеет. В отличие от почти всей остальной страны, где царят суровые блатные понятия на улицах, авторитетные воры учат жизни, подрастающее поколение, и происходят постоянные драки район на район. Когда на чужую улицу зайти без приглашения, это значит подвергнуть свою жизнь опасности, притом нешуточной. Мы, конечно, ничего про такую странную для нас жизнь не знаем. В газетах об этом не пишут, по радио не рассказывают, и в книгах о советской действительности редко что-то похожее найдешь, только когда обличаются родимые пятна и пороки капитализма. Что не все наши люди одинаково хорошие, даже на седьмом десятилетии народной власти, и с разной степенью радостью строят лучший в мире социальный строй наш социализм. Правда, не с человеческим лицом, как в Польше или Сербии. Тьфу, она же сейчас Югославия. У нас тоже есть свои уличные авторитеты. Обычно это стайка из нескольких ПТУшников, которые могут обозвать или отвесить оплеуху зазевавшемуся школьнику, если тому особенно не повезет. Сам я с таким делом не сталкивался в прошлой жизни, до 9 класса, когда пришлось пару раз перемахнуться с борзыми, только совсем неумелыми в драке ПТУшниками, настоящими аутсайдерами по жизни в учебе, да и в кулачном бою тоже. А теперь? А вот теперь посмотрим. Я тоже уже не прежний миролюбивый пацан, не очень уверенный в себе. Дальше я иду в соседний микрорайон, похожий универсам-близнец, в котором есть что-то новое из ассортимента, но, в общем, на прилавках лежит все то же самое. Потом прохожу мимо своей школы, в которую тогда отходил 10 лет от звонка до звонка. В тот раз отходил, в этой жизни еще подумаю об этом варианте. Тупить 2 лишних года в обычной школе мне уже неинтересно. Понемногу собираются разные мысли насчет будущей жизни. И на эти 2 года появляются другие планы, гораздо более веселые и продуктивные. Да, я за эту пару лет себе на комнату в Питере заработаю. Захожу ради интереса в универсам Ленинград. Рядом одноместный ресторан, в котором я проведу немало времени после первого развода, в поисках веселья и случайных подруг. Вместе с тем же возмужавшим к тому времени Жекой, также быстро бросившим лейтенантскую службу в пыльном Чебаркуле. Ну, то есть уже вряд ли это случится именно со мной. По второму разу прошлую жизнь досконально не особо горю желанием повторить. Я согласен удовольствоваться в этом случае одной памятью о прошлом. Да и жить я собираюсь в Питере теперь, если не уеду за границу. Так и бреду по городу мимо центра подводников, дальше в ДК «Строитель», мимо ПТУ, к главному промтоварному магазину города Таллину, который работает сегодня до 18:00. Советская торговля не имеет права отдыхать столько времени, как простые трудящиеся. Впрочем, что-то я путаю, похоже. В СССР новогодние выходные заканчиваются после 1 января. Хорошо, что в этом году 2 и 3 января — суббота и воскресенье. Как выходные дни по календарю. Это уже при новой демократической власти 2 раза проделывали новогодние выходные и теперь не знают, что с ними делать. Оставить так или перенести частично на майские праздники. Пройдясь вдоль прилавков промтоварных отделов и оценив скромный серенький ассортимент, я поворачиваю в Андерсенград, очень крутую копию старинной крепости в центре города, где вскоре стою в очереди за блинчиками со сметаной. Не то чтобы я проголодался, однако желательно подольше погреться. Еще мне очень хочется вспомнить давно забытые ощущения довольно вкусной кухни в этом детском городке. Наворачивая блины с мороженым и сметаной, я с удовольствием рассматриваю родителей с детьми в клетчатых пальтейках и шубейках из цигейки, отмечая лица симпатичных мамочек по привычке, когда замечаю пару знакомых курток местного хабзая, мелькнувших где-то около входа. Забыв про них, доедая блины, выхожу на улицу, спускаюсь мимо старинной пушки вниз, когда слышу сзади нагловатый и хриплый голос. «Эй, малой! Подожди-ка!» Поворачиваюсь и вижу пару ПТУшников, выходящих из тоннеля под верхней частью крепости. Один, который повыше, курит с крайне деловым видом. Второй, ростом почти с меня, выжидательно смотрит на мое лицо, отыскивая на нем эмоции испуга и страха. «Ага, спрятались тут перекурить, и я как раз мимо прохожу. Поэтому решили докопаться. Думают, может, получится денежкой разжиться на халяву, поднять свой статус в своих же глазах. Раньше я бы немного струхнул, не зная, чего ожидать от неприятной ситуации, но вот с новыми взрослыми мозгами делать этого не собираюсь. Пусть я внешне маленький паренек, однако и противники не сильно крупнее меня. Хотя и постарше, как минимум на один год. А уверенность у меня уже есть. За долгую боевую жизнь, пусть я и не вешу сейчас 90 кило, а примерно раза в два поменьше. «Чего вам?» — спокойно спрашиваю я подходящих подростков. «Слушай, деньги есть? Есть немного?» — настойчиво спрашивает курящий и тоже глядит мне в лицо, ожидая увидеть неуверенность и испуг. Сейчас я скажу, что нет, тогда они предложат поискать, поэтому отвечаю уверенно, что для меня теперь совсем не трудно. «Есть, конечно. Что, я нищий какой-то, что ли?» Опа, уверенный голос и интонация показывают мелким шакалам, что жертва не чувствует себя жертвой, поэтому обобрать ее затруднительно. Они мнутся и делают вид, что готовы отстать с претензиями. Раньше я бы ушел очень счастливый, но вот сейчас мне этого уже как-то маловато будет. Пора дать им прикурить, чтобы узнавали издалека и не лезли с такими наглыми предложениями, как поделиться монетой к будущему авторитетному парню. Нужна победа за явным преимуществом, чтобы крылья за спиной выросли и уверенность перла из меня. Я себя самого, конечно, не вижу сейчас, но перед моим взрослым и циничным взглядом мнутся двое щуплых девятиклассников, решивших срубить немного деньжат с невысокого подростка. Может быть, они рискнули на такое дело первый раз в жизни? Наслушавшись рассказов более старших и опытных товарищей, как щипать мелочь у мелких, хорошо бы им выписать прививку от попрошайничества именно сейчас. Сломать на взлете, так сказать, криминальной карьеры. Вылечить и вернуть обществу полноценными людьми. Поэтому я добавляю презрительно. «А чего вам надо, бедолаги?» Парни понимают, что наезжают уже на них, лица становятся решительными. Все же их двое здесь, и они старше. Но я больше ничего не жду, давно зажав в кармане куртки гайку в левой руке. Легко сокращаю дистанцию, коротко и увесисто бью курящего по правой скуле. Кулак с тяжелой железкой прикладывается как надо. Сигарета вылетает изо рта парня, как бенгальская свеча. Совсем не ожидавший такого развития диалога ПТУшник валится в снег и еще ударяется лбом об утрамбованный наст. Неужели я его таким ударом из сознания выбил? Похоже, что выбил. Упал он без контроля своего тела. Второй поднимает руки, достаточно неумело. Ему я тоже быстро, сходу, пробиваю двоечку. Он не падает, потому что готов и просто отскакивает после ударов. Сверху кто-то кричит басовитым мужским голосом, перегнувшись через каменное ограждение. «Э, мелкие, ну-ка прекратили драться, а то сейчас спущусь, уши надеру!» Надо же, наша мелкая разборка привлекла внимание общественности, которая здесь сила, а именно усатого мужика в меховой шапке с поднятыми ушами. Вон и второй к нему подходит с интересом, смотря вниз. Пора уносить ноги. Добивать никого не требуется. ПТУшники превратились неожиданно для себя в потерпевших и ничего больше не хотят. Я сразу же поворачиваюсь и иду мимо пустого сейчас бассейна к парку «Белые пески», чтобы убежать, если что. Но никто за мной не бежит. Второй парень поднимает длинного, и они тоже уходят с места стычки вокруг крепости в другую сторону. Я же на подъеме настроения забираюсь на самый верх горы, где смотрю на метеоритный кратер, который кажется мне очень большим и глубоким. Сейчас, в середине дня, он весь усеян детворой. Все катаются с визгом на картонках, ледянках и санках, коварно опасных для стоящих и не ожидающих внезапного удара по ногам ватрушек, еще не изобретено и не запущено в производство. Не знаю, захочу ли я теперь здесь кататься, как раньше. Да и вообще, несоответствие моего тела моей голове меня серьезно пугает. Как я буду чувствовать себя среди одноклассников? И какие чувства станут вызывать одноклассницы или девочки постарше? Раньше вызывали живой, неподдельный интерес, а как будет сейчас? Не окажется ли этот интерес своеобразной формой педофилии? Вчерашний день с рыбалкой и шаровой молнией понемногу рассасывается в моей новой голове. А то, что я вижу вокруг себя, все более наполняется настоящим вкусом и цветом. До какой же стадии дойдет мое вживание в тело подростка? Я иду по верху парка, обхожу катающихся, и на основном спуске вижу несколько смутно знакомых парней, но не подхожу к ним. Кататься откровенно холодно, поэтому я спускаюсь вниз, захожу сначала в овощной, где у меня когда-то стоял фотоотдел, рассматриваю страшноватые с виду овощи и фрукты советского плодово-овощного агрокомплекса. В самую старую часть города я решил не заходить сегодня, уже замерз порядочно. Кроме того, опасаюсь встретить тех же ПТУшников с группой поддержки возле кинотеатра или кафе «Дюны». Лучше я сегодня останусь в победителях за явным преимуществом, а там дальше посмотрим. Поэтому возвращаюсь домой, по дороге навестив еще один универсам, тот самый, где мы со Стасом приноровились воровать конфеты. Конфеты лежат на месте, однако никакого криминального интереса предсказуемо не вызывают у меня. Вечер провожу дома, размышляя над своей судьбой и выборочно рассматривая книги в книжном шкафу. Из особо интересного вижу черный обелиск и трех товарищей, которые где-то по большому блату достал отец. Слушая его рассказы о прошлой жизни, задав сначала наводящие вопросы, потом мы ужинаем все вместе на крохотной кухоньке, смотрим черно-белый телевизор, какой-то неинтересный мне фильм. Вечером я долго читаю книгу Ремарка в своей комнате при свете настольной лампы, и внезапно меня осеняет. Ведь почти все книги классика именно о нем самом, про его личную жизнь. Вот молодец, описал свое прошлое, немного сгустил краски и добавил интересного, пусть и не совсем своего. Если прочитать внимательно, на Западном фронте без перемен кажется, что писатель пару лет провел в окопах, а на самом деле всего полтора месяца до ранения и больше на фронт не вернулся. Но впечатление создается именно такое, ощущение полной сопричастности к происходящему в окопах на протяжении долгого времени. Это и есть писательский талант, с чем никто спорить не станет. Кроме «Время жить и время умирать» и еще книги про концлагерь, все остальные — это именно про него самого, насколько я помню. Ну, еще про гонщика под вопросом какое-то отношение к гонкам Ремарк имел, только я этого не помню точно уже. Больше не спросить в Википедии и у Гугла. В каждой книге свой любимый алкогольный напиток. Заканчивает повествование он в Нью-Йорке русской водкой и этнически русской подругой Наташей, как высшей ступенью своей эволюции, что довольно символично после самой Марлен Дитрих. Тоже своеобразный попаданец-беглец, совершенно новый для него мир, широких авеню, белозубых ослепительных улыбок, кадиллаков и полного отсутствия войны вокруг. И эсэсовцы вокруг, только актеры в мундирах. Потом откладываю книгу, долго смотрю на темное окно, оглядываясь время от времени на сладко спящую сестренку. «Мне требуется много, о чем подумать, и много чего решить про свою новую старую жизнь. После этого беру сдвоенный листок бумаги, на нем пишу, на всякий случай, если забуду, конспект того, что случится в будущем, знание которого мне поможет по жизни. Вдруг пропадет полностью моя память о будущем, когда сознание окончательно устаканится в теле, а на поверхность вынырнет мое подростковое сознание. Пишу долго, вспоминая почти по дням свою жизнь. Листок прячу в одну из книг на своей полке. У меня их там немного, всего 15 штук. Сегодня я успешно подрался, потому что внутри меня не прежний добродушный паренек, не умеющий отстаивать свою точку зрения, а взрослый и жесткий мужик, прошедший по жизни и Крым, и Рым. На самом деле, с технической точки зрения, отстаивать свое достоинство мне не так сложно. Ведь я уже ровно 3 года, с середины 5 класса, занимаюсь боксом, даже имею на ринге кое-какие успехи. Год назад, в 7 классе, я выиграл всесоюзный турнир «Мирный атом», проводившийся в нашем городе. Выиграл очень легко и безо всяких проблем, побил сначала какого-то парня из Москвы, в финале другого, носящего интересный титул, чемпион города Пикалёва. Не знаю, такой ли это город, чтобы хвастаться этим достижением. Теперь у меня есть грамота за первое место в категории до 40 килограммов. Да, до 40 килограммов, и в 7 классе это не то чтобы совсем маленький вес, но гораздо ниже среднего по классу. Даже не так, просто одноклассники, довольно многие из них, начиная с 6 класса, обогнали меня по росту на 1-2 головы и теперь весят по 60-70 кило. Правда, почти все они ушли в специальный класс для дзюдоистов, в соседнюю школу. Я встречаю их не так часто, тем более что проблем с ними никаких не имею. Отношения вполне приятельские, правда, смотрю я на них сильно снизу вверх. Однако сейчас в 8 классе маленький рост и вес, еще отсутствие тяжелого удара не то чтобы сильно отравляют мне жизнь, но тут есть над чем упорно поработать и исправить. Есть над чем попотеть и, возможно, поправить в своей новой жизни, наметить новые рубежи, к которым мне стоит стремиться. В 9 классе я вытянусь до 1,80 м в росте, стану выше среднего, но останусь очень тощеньким по фактуре пареньком, пусть и довольно жилистым. Даже на 5-м курсе военно-морского училища моя будущая супруга с некой печалью во взоре томно говорила мне не раз, что из мужского у меня только шея и член. А тогда я уже весил 68 кило, что тоже явно недостаточно для моего роста. Она-то за свою крайне бурную биографию привыкла к более плотным мужикам, на себе и рядом с собой, но на 4 года ее терпения на меня хватило. И за это ей спасибо. Тогда я не понимал, что сделать, чтобы поменять ситуацию в свою пользу, но теперь знаю, что 1,5 года упорных занятий, и мышцы понемногу раскроются на теле. Еще, конечно, хорошее питание. Теперь матушке придется готовить немного побольше для своего сыночка, который станет лопать за троих. И придется впахивать в зале бокса, в том самом ПТУ, на немногих имеющихся там силовых снарядах, не отлынивая. Начну именно завтра. На каникулах тренировок у нас нет, зато тренеры открывают зал в 12 часов дня до 6 вечера. Так что мне будет чем там заняться.